«Пять будет. Похоже, он раззадорился. А как же?» Я вновь указал на стол. «Видите по следу крови, как граф шел?» Обошел стол слева, направляясь к убийце. «Да, он тоже пристально рассматривал пол кабинета. Пятый палец – это странное поведение убийцы. Он не бежал, не ринулся прочь отсюда, он стоял и смотрел, как граф идет, заливаясь кровью. Я загнул последний палец на ладони. Хладнокровно, спокойно, можно даже предположить, что с удовольствием убийца смотрел на него, на то, как его покидает жизнь. Вот скажите, вы бы так смогли? Да ты с ума сошел, мальчишка. В голосе не столько злость, сколько страх. Это ж кем надо быть? А я вам скажу кем. Человеком, идущим на месть, человеком, который пришел и сказал в лицо графу все, что думает, выводя своего врага из равновесия, а также для того, чтобы жертва знала, за что с ней так поступают. Наш убийца все еще во дворце, он не спешил, не убегал, он все еще здесь, чтобы, возможно, увидеть всю картину целиком, закрыть дворцовые ворота, взревел Олаф раненым медведем. «Тише, барон!» Я взял его за руку, успокаивая. «Ворота уже закрыли, да и, судя по всему, в этом нет необходимости, убийца и не собирается никуда уходить. Но как же так?» Он, не веря, помотал головой. «Барон, собаки особо рьяно кидаются только за убегающим, а наш убийца не такой, он не считает себя преступником, он думает, что он в своем праве. Он будет сидеть у себя в апартаментах и ждать, когда мы придумаем, кто убийца, а потом с рвением, достойным похвалы, поддержит нашу придумку, оставаясь все время в тени. Каков нахал!» Барон топнул ногой и уже более спокойно спросил, как нам его найти, а мы будем его искать. Я смотрел ему глаза в глаза. «Вы ведь отдаете себе отчет, что причиной смерти графа стала его жизнь, возможно, не совсем праведная. Я вот что-то опасаюсь, не вскроется ли тут секрет, который лучше бы не знать не только нам с вами, но и, возможно, супруге графа и его детям». Наступила тягостная тишина, во время которой Кингербальд тщательно обдумывал полученный от меня посыл. «Скажу честно, мне было ровным счетом наплевать на графа и его семью. Нет, я сочувствовал вдове и детям, но вот не уверен я, что хочу копаться в грязном белье высоких особ и что правда здесь будет желанным блюдом к столу. Вы же сами говорили, что окажете последнюю услугу графу», вывел меня из задумчивости Кингербальд. «А теперь отказываетесь. Было бы это убийство по неосторожности, из-за вспыльчивости или денег, все было бы проще, согласитесь». Я дождался его кивка. «Вот честь по чести скажите, хуже от правды не будет. Юноша», он прищуренным взглядом смерил меня с головы до ног, «я вижу, что вы видите эту жизнь без прикрас и расстались с детством. Не знаю и боюсь даже подумать, что могло произойти с вами, перевернув весь ваш внутренний мир, но скажу вам одно, то, что с детства вбивал в меня еще мой отец. Порядочность – это уже целый капитал. Мы можем быть высокими или низкими, красивыми или безобразными от природы, умными или глупыми по своему складу, но лишь порядочность, только она способна в этой жизни и под этим небом возвысить нас над всеми, невзирая на шелуху. На свете жили короли, под ногой которых были неисчислимые сотни судеб, они купались в славе и богатстве, а после смерти в книгах их называли Марк глупый или, допустим, Пастер недальновидный. Но есть нищие без гроша ломаного за душой, родившиеся в грязи, в ней и простившиеся с жизнью, но о них до сих пор люди говорят. Слышите? Не строчки в книгах, а живущие сейчас люди, они говорят о мудреце из пещеры Горбдев, о странствующем монахе-лекаре из Краса. Потому, повторю вам еще раз, не растрать свой капитал порядочности, только на него можно купить себе время после смерти, другие ценности не принимаются в веках. Вы понимаете меня? Думаю, да. Я не сразу ответил, взвешивая свое решение. И спасибо за совет, не стоит благодарности. Он подмигнул мне. Этим советом я к тому же, думаю, прибавил в свой капитал. Думаю, прибыль была существенна. Я улыбнулся, доставая из кармана платок, куда, пройдя через кабинет к столу, положил бокал таинственного гостя и убийцы графа. Мы найдем убийцу, это я вам гарантирую, но давайте условимся сделать это вместе. Я буду только рад вам помочь. Что от меня потребуется? Он с интересом следил за моими действиями. Пока только взять на себя в управлении дворец, думаю, графиня не скоро сможет адекватно вести дела. Я остаюсь пока здесь, распорядитесь выделить апартаменты, ну и пришлите ко мне управляющего и пару слуг порасторопней, нужно будет немного побегать. Здесь нам уже делать нечего, пойдемте, барон, надо еще распорядиться, чтобы омыли тело и подготовили графа в последний путь. Всю суету дворцовой жизни я пропустил, находясь в выделенных комнатах и общаясь с лэром Августом Маствиллом, управляющим делами графа де Мирта, а также давая ряд распоряжений слугам. Задумка у меня была проста, я банально снял отпечатки пальцев с бокала убийцы, но, сами понимаете, трудность в том, чтобы эти отпечатки сверить со всеми другими в замке, на нем имя убийцы не написано. Сам процесс нехитрый, простая угольная сажа и бумага, на которую потом переносится отпечаток. Убийца, естественно, не был человеком моего мира, использовавшим бы в подобном случае перчатки. У меня четко был сформирован узор четырех пальцев с кубка, а этого более чем достаточно. Здесь-то мне и понадобятся услуги дворцовой прислуги. Мне после ужина принесут кубки гостей и постоянно проживающих в имении, и, соответственно, появится материал для сверки и сопоставления. Сам же управляющий мне был нужен несколько в другом ключе, кто как не он, был в курсе большей части дел покойного графа. Мне нужен мотив, без него никак, даже если я найду убийцу по отпечаткам, что я скажу? Сударь, вы убийца, а он мне. Нет, это не я, это дворецкий. Я буду выглядеть по меньшей мере глупо, не понимая первопричин трагедии, а соответственно буду не в состоянии как-либо аргументировать свои слова. С Августом мы проговорили почти всю ночь напролет, обсуждая тот или иной вопрос, связывавший де Мирта с кем-либо из гостей. Получалось пока что неважно, я исписал кучу бумаги, выводя схемы и возможные мотивы людей, но все было не то, все обыденно, мелко, а мне нужна страсть, ярость человека, люто и всем сердцем ненавидящего графа, пока по моим прикидкам психотип предполагаемого убийцы был таков. Паскаль де Мирт надежно прятал свою темную сторону, с виду он был не очень умен или хитер, в дела свои практически не вникал, но и особой расточительностью не славился. Не был он азартным игроком, не было у него страстных любовниц, роковых красавиц, по кое-каким воспоминаниям, он получался вполне заурядным человеком, который всего два раза в столице был вызван на дуэль, что считается неслыханно мало, и оба раза проиграл. Кто и за что мог ему мстить? Как он умудрился сделать другому человеку так больно, что тот решился на подобный шаг? Нет, я вполне отдавал себе отчет, что здесь мог действовать человек с маниакальными наклонностями, испытывающий наслаждение от подобного действия, но опять же, стал бы маньяк лезть к графу, когда в этом мире некоторые аристократы десятками убивали людей совершенно безнаказанно, без какого-либо порицания со стороны общества. Низшее сословие еще не доросло в этом мире до звания человека, так, скот двуногий. Нет, все же, думаю, здесь что-то есть, где-то глубоко, не на поверхности, но есть, не зря же люди говорят, в тихом омуте, черти водятся, а наш граф еще какой тихий, так что будем искать дальше чертей. Спал мало, уже под утро был на ногах, занимаясь рутиной, снимал с одного за другим отпечатки, перемазавшись с ног до головы в саже и порядком подустав. Как говорится, умная мысль приходит опосля. Черт, сняв большую часть отпечатков, я вспомнил про мака, что мне мешало использовать его мощность для сверки и составления базы. Нет, все-таки я сам еще варвар. На составление приложения для компьютера у меня ушло не больше часа, а уж сама проверка заняла вообще секунды. Помучившись с приложением сканера, я вообще добился того, что маг сам снимал отпечатки, тут же вносил в базу и сверял. Результат пока был нулевым, загадочного убийцы и след простыл. Среди гостей его нет, среди постоянно проживающих тоже, хотя еще оставалась слабая надежда на некоторых персон, проживающих во дворце, но слишком маленькая. Похоже, наш убийца, крепкий орешек, и его так просто не раскусить. Дело обещало затянуться. Один плюс, во дворце замечательный шеф-повар, нужно будет заскочить как-нибудь, познакомиться, узнать, откуда он, или даже сманить к себе в Касприв. День прошел в скучных хлопотах, дворец прощался со своим хозяином, кругом развешивали траурные ленты и выставляли цветы. Посовещавшись с бароном Алафом, решили снять осадное положение. Открыв ворота, Рона узнала о случившемся, народ бурлил, хотя по большому счету простым людям было плевать на графа с высокой колокольни. Сами похороны должны состояться через 3 дня, на них должны успеть съехаться вассалы графства. Эти гости, с одной стороны, прибавили мне забот, увеличив базу отпечатков, с другой стороны, я подумал, что кто-то все же смог ускользнуть из дворца после убийства и теперь приедет опять, изображая скорбящего. Под вечер я просто упал в кровать, засыпая на лету, вымотавшись за день. А ближе к рассвету, незадолго до восхода солнца, дворец взорвался от криков, я в непонимании выскочил в коридор в одной рубашке, перехватывая за руку бегущего стражника. Что случилось? Почему шум? На лице стражника можно было прочитать его стойкое желание послать меня куда подальше, но он, видимо, не отважился, признав во мне барона. Графиню убили. Он сверкнул глазами в мою сторону, убегая прочь. Какого черта? Я вбежал в свою комнату, суетливо собирая разбросанные вещи и пытаясь привести себя в порядок. Одно было ясно. Это просчет, причем фатальный. Я не усмотрел в психотипе преступника то, что он еще не закончил, проклятие. Я не просчитал. Нужно было начинать разговор именно с графини, ведь кто, как не она, была ближе всего к графу, только она могла пролить свет на все это, а теперь ее нет. Дурак, пожалел себя и ее, не стал тревожить, оставив наедине со своим горем. Ее комнаты были рядом с апартаментами графа, туда я бежал со всех ног. Народ столпился, голося в дверях, здесь уже был Олаф Кингербальд, шумным паровозом разгоняя зевак. «Барон, он увидел меня, я никого не впускал. Я понял вас, барон». Я протолкнулся сквозь толпу, пропуская Олафа в комнату и закрывая за собой дверь. «Никому не входить, что вы уже знаете? Кто обнаружил? Когда обнаружили? Кто последний видел ее живой?» Я сразу от дверей принялся концентрическими кругами обходить комнату, рассматривая все, что хоть как-то могло натолкнуть на мысль. Служанка обнаружила, где-то час назад. Олаф выглядел неважно, похоже, его мутило, вид и вправду был тот еще, тот же почерк убийцы. Комната превратилась в кровавую баню, бедная графиня также оставила кровавый след, пытаясь идти с открытой раной, заливая все вокруг кровью. Она не могла заснуть, с ней постоянно кто-то был, я не могу понять, как это произошло, с ней постоянно кто-то был. Либо служанки, либо мои старшие дочки или герцогини. Это был крах, в этой комнате все было на своих местах, графиня была аккуратисткой, все разложено и выставлено, никаких следов борьбы, никаких кровавых следов, комната в идеальном состоянии. Как это могло случиться? Графиня сидит в кресле у камина, а в следующую секунду с разрезанным горлом ползет к дверям, а людей, которые должны были быть с ней рядом, нет. Думай, думай. Я накручивал себя вновь и вновь, обходя комнату. Если здесь нет ответа, то ищи в покоях графа. Что ты не увидел или увидел, но не понял. Что же делать? Это словно родовое проклятие. Олаф рванул ворот своей рубашки. Что же делать? Что же делать? Забормотал себе под нос я. Барон. Холод пронзил мое сердце, страшная догадка при упоминании рода окатила меня ужасом с ног до головы. Всю стражу к детям. Я заорал как сумасшедший, немедленно. Кингербальд вздрогнул, выскакивая за дверь, я рванул за ним, благо покой Альфреда и Германа де Миртов были в соседнем коридоре. Мы в сопровождении 3 солдат буквально снесли двери в покой Альфреда, старшего из сыновей графа, замирая от ужаса. Мальчишка, похоже, умер, так и не проснувшись, залив постель багровыми потоками живой крови. О боги! Кингербальд рухнул на колени перед кроватью. «За мной!» Я вытолкнул перед собой стражу, врываясь в соседнюю комнату младшего Германа. Бедный мальчик подскочил, ничего не понимая и бросаясь сразу в слезы, а я хоть здесь вздохнул с облегчением. Успел, хоть здесь успел. Вот лопух, догадался, что убийца остался во дворце, понял, что он жаждет мести, а голова не сработала сыграть на предупреждение. Думал, он из пустого тщеславия остался во дворце, нет. Как люди проклинают, как люди мстят. Правильно, чаще всего обещают вырезать всех до 1 или до 7 колена, вот как мстят, всем от и до, потому что боль человеку застилает разум, перед ним все виноваты, для него все досадная помеха, нет ничего перед взором в такой момент, кроме всепожирающего я и все это я, огромная незаживающая рана, черный, вздувшийся гнойник дурных мыслей и порочных желаний. Кимгербальд увел Германа к себе, мы условились, что мальчик теперь даже в туалет будет ходить под его присмотром. Мне же остались новые тела и свежая кровь, я до самого вечера не присел ни разу, обходя все снова и снова, пытаясь понять, представить, сложить картину страшных событий. Голова совсем не соображала, в конце концов я просто ушел спать, понимая, что бессилен и лишь мучаю себя впустую, лишь бы было время, нам нужно спасти мальчика, последнего Демирта, последнего наследника рода, последнего, сквозь сон мне в сознание билась мысль, последнего ли. Утро для меня наступило уже в полдень, я валялся в постели не в силах заставить себя встать. Состояние было отстраненным и апатичным, мысли валуны тяжело перекатывались в голове, не желая концентрироваться на деле. Я внезапно осознал, что виню себя в трагедии. Так, стоп, подруга, погрызуха подсердечная. Это что за дела? Кто они мне такие, эти люди? Да пусть хоть сотнями друг дружку вырезают, мне что с них? Сколько ты тут, в этом мире, что уже взялась судить меня? Хорошо ли тебе, душечка моя, в деревеньке-то жилось? Позабыла, откуда родом да что тут собой графья да бароны представляют. Показать тебе, родимый, как тут крестьян ради забавы собаками травит. Ребенка стало жалко. Уже забыла, как настоящий Ульрих тебя сапогом по морде бил. Вот же гадина. Но совесть выкручивалась, рисуя ребенка с распоротым горлом в постели, бледную, обескровленную, словно восковую графиню. Черт, встаю, иду душегуба искать. Завтрак мне принесли в комнату, пока выходить никуда не нужно, нужно в спокойной обстановке обдумать все еще раз, собрать пазл из трех комнат, что-то должно быть еще, я чувствовал это. Слишком у убийцы просто получалось проникнуть к жертвам и скрыться незамеченным. Потайные дворцовые ходы. Нет, не это, даже если он использовал их, то только для того, чтобы проникнуть в замок. Выскочить из стены, шурша каменной плитой, невозможно. Та же графиня успела бы крикнуть в подобном случае. Может, все прозаичней, как и с графом, графиня знала убийцу, и тот стоял все время рядом с ней, а та и не подозревала о скорой своей судьбе. Эта версия больше похожа на правду. Итак, и граф, и графиня оба знали убийцу и, что главное, верили ему, допуская его в покой и не опасаясь оставаться с ним один на один. Ага, черт возьми, как же я упустил это. Ведь убитые мне сами подсказывали, а я не видел. Графа застали врасплох, как бы вынуждая подставиться под удар. Почему? Потому, что открытой борьбы с Паскалем Демиртом преступник не выдержал бы. Это значит, что преступник физически уступал графу, а вот к графине мог проскочить, притворившись сочувствующим. Но кто ходил к графине успокаивать ее? Женщины. Боже мой, какое коварство. Наш убийца, девушка. Да уж. Ларчик-то просто открывался, милый ангел смерти ходит по замку, скромно потупив взгляд, как же я сразу не догадался, что бы делал убийца-мужчина. Правильно, махал топором, мечом, пипиской, громко ругался, брызгая слюнями, а с учетом местных традиций все, скорее всего, банально кончилось бы на дуэли. Здесь дуэль не что-то запретное или осуждаемое, здесь это часть судебной системы, и лишь девушки не могли воспользоваться этим правом, а уж о гоноре некоторых дам и их коварстве легенды сложены. Как же все ловко, изящно, легко, скользяще неуловимо. Я сидел в кресле, еще раз проверяя свои доводы со всех сторон и, в принципе, не находя особых изъянов. Так, что теперь? Теперь мотив и то, как эта барышня становится невидимкой. Что-то мне с трудом представлялось, что это кто-то из черни, ну не стал бы граф бросать нас тогда в каминной ради служанки, будь у нее даже бюст, что называется, твердая пятерочка. Здесь они никто и звать их никак, хозяин щелкнет пальцами, сама приползет на коленях, когда тот захочет. Что еще может быть? Бенд Синистер, бастард. Месть ребенка вне закона, рожденного от графа и служанки. Я не собирал отпечатки пальцев слуг. В таком контексте событий вполне прорисовывается сюжет, вот вам и невидимка, служанка с кровью графа в жилах. А ведь я вчера перед сном думал об этом, месть местью, а денежки-то немалые. Единственный ли наследник юный Герман Демирт? По собственному опыту, приобретенному благодаря дядюшке Турпу, могу сказать, что нет. Уже сейчас во дворец на похороны вереницей съезжалась родня Миртов. сэры, лэры, чванливая и горделивая аристократия, половины их имен я даже запомнить не удосужился. Я исправно их заносил в картотеку, и все без толку, совпадения нет. Все еще пребывая в задумчивости, приступил к завтраку. Вот еще тоже непонятно с этим поваром. По вечерам к ужину восхитительные деликатесы, а утром и днем обычная грубая еда, привычная по моей замковой жизни. Что за вдохновение просыпается у повара по вечерам? Ладно, это уже мелочи, не касающиеся дела. Где мне собирать отпечатки пальцев служанок? Ха, на кухне. Вот и повод пообщаться с поваром. Быстро доев и одевшись, вышел из комнат, заскочил к Кимгербальду и проведал бледного, худого и молчаливого мальчика, теперь моего сюзерена, моего будущего господина. Герман совершенно не говорил, слезы у него кончились, а от его взгляда хотелось самому завыть волком. Парень по-настоящему переживал потерю, захлебываясь отчаянием и болью, его любовь к родителям была искренней и неподдельной. Мне по-настоящему стало жаль его, все же права была совесть, грызя меня. За что дети расплачиваются? За промахи и ошибки своих родителей. Дворцовая кухня была в цокольном полуподвальном помещении главного здания. Огромное помещение, где постоянно кипела своя собственная жизнь. Кто-то входил, кто-то выходил, кто-то тут же сидел, ел, готовил, подносил дрова, чистил печи и котлы. Признаться, в первые минуты, попав сюда, я был поражен тем количеством прислуги, что обслуживало дворец. Это же надо, единовременно здесь находилось в хаотичном движении не меньше 50 человек. Эйс, в юноша, ко мне, тяжело переставляя ноги, подполз старый сгорбленный дедок с кривой палкой в руках. Ты чавай-то, без дела слоняешься. Ну-ка тс, бягом-ся по дрова во двор, а то я тебя котлы чистить отправлюсь, барон. Рядом встал Август Маствил, управляющий Демиртов. Простите, а что вы тут делаете? А, хорошо, что хоть кто-то из знакомых, а то бы дед и вправду еще отправил меня в прислугу. Лэр Август, рад вас видеть, я вот решил зайти и лично засвидетельствовать свое почтение здешнему повару. Ах, да-да, я помню, вы говорили, вот, кстати, и он. Август показал на пытавшегося склониться в поклоне старика. Наш верный ворд, он служит поваром в этом дворце еще со времен батюшки нашего покойного графа. Вот так встреча. Мы с дедом устроились возле одной из печек, где он приготовил мне закуску и травяной взвар. Мы начали беседу. Слово за слово, я постепенно отправлял его в прошлое, что было так мило его сердцу. Я слушал о том, как оно-то раньше получше жилось. Старые люди всегда с охотой предаются воспоминаниям, а уж свободные уши для них настоящий подарок судьбы. Дед Ворд, а скажи, у графа нашего покойного дочки не было случаем. Решил я перейти на более конкретные темы. Дочки-то? Он пошамкал губами. Не, сын был когда-то еще один, бастард, да токма погиб еще лет 15 назад, на дуэли зарезали. Так что женщин из рода Демирт вообще не осталось. Признаться, я расстроился, версия с дочкой казалась мне вполне правдоподобной. Как это не осталось? Дед подслеповато уставился на меня. Лёшку тоже, что ли, убили? Какую Лёшку? Теперь я уставился на него удивленно. Вы ж сказали, нет дочки. Дочки нету, так сестра-то есть. Дед важно подбоченился. Сестра, у меня аж дыхание сперло. Твою дивизию, герцогиня Лея Детит. Тише вы, ваше баронство, чавы-то так раскричались-то. Дед испуганно заозирался. Герцогиня, родная сестра Паскаля Демирта. Я подался вперед к нему, через стол, прошептав вопрос. Ну дык, знамо-то дело, сестрица она его родная, а чава? Дед пожал плечами. А я-то хорош, ведь знал же, знал про родство, про герцогиню, сам ее привез сюда, во дворец, сам доставил ее с дочкой сюда. Но неужели она? Почему? Неужели тупой, холодный расчет и все из-за денег? Не верю. Все внутри меня кричало, как 43 Станиславских. Она же герцогиня, у нее денег больше, чем у Демиртов, в 10 раз, зачем ей это? Да, ответ прост, и я давно ощутил его запах, месть. Но как получилось, что я не засек ее отпечатки? Неужели пропустил? Нет, их просто не было. Герцогиня после обнаружения тела графа закрылась в своих комнатах и не выходила, но опять же есть-то она должна была. Что-то тут не сходится. Слушай, деда, а кто герцогине еду носит? Мы же с Августом условились, что он мне посуду после всех гостей заносить будет, ты же главный тут, на кухне. Что называется, вопрос на миллион. Да хмырь ейный, дес. Повара она, видите ли, соизволила своего привести. Тьфу. Дед реально плюнул на пол от избытка чувств. Все детство старый вор ей лучшие кусочки подносил, а она и не вспомнила обо мне. Повара привезла от герцога, урода этого однорукого. Ах, вот оно что, личная прислуга. Герцогиню обслуживал личный повар, надо же. Теперь все сходилось, как дважды два. Август исполнял свои обязанности, он обязал своих слуг, но он не мог указывать герцогине, вот птичка и выскользнула из клетки, вот тебе невидимка, вот тебе женщина. Но где мотив? Где та кнопка, которую нажал граф, вызвав столько боли в ее душе? Ворд, скажи, а как часто герцогиня приезжает в гости? Они с графом вообще ладили? Ну же, старичок, вспомни хоть что-то. Мдя. Дед потупился, уперев взгляд в пол. Дела-то какие? Думаете, из-за того все и случилось? Из-за чего? Я подскочил на месте, хватая старика за плечи. Что произошло, Ворд, что? Я стоял во дворе после разговора со стариком, не зная, куда мне идти. Мозаика сложена, все кусочки встали по местам, но от этого, как я и предполагал, только хуже стало. Знал я, знал, что правда подчас страшнее лжи. Уж, слава богу, пожил в свое время на свете. Узнал я и правду этих кровавых ночей, чужую боль и страшную обиду и судьбу. Но дело еще не закончено, есть кое-что, вернее кое-кто, кого я должен посетить. Пройдя двор, миновал конюшни, чуть в сторону и по каменным ступеням вниз, в дворцовый подвал, где был продовольственный склад и винный погреб. Меня жутко интересовал привезенный герцогиней повар, странный однорукий мужчина с замашками благородного, обитающий где-то здесь, в подземельях, и практически не выходящий отсюда. Моя трофейная трость отстукивала по камню метрономом ровную дробь, людей здесь практически не было, лишь у входа стояло два стражника, да чуть ниже, на пролете, дежурил еще один. Дальше пришлось идти в темноте, так как факелы на стенах ниже уже не висели, но мне они по большому счету и не нужны. Мой маг прекрасно рисовал мне всю картину эхолокатором, моделируя прямо на мою сетчатку проекции всех предметов, плюс маленькое приложение, сканирующее все в инфракрасном диапазоне. Охранник, выпучив глаза, провожал меня взглядом. Я скрылся в кромешной тьме и шел, складывая перед собой охранные святые фиги из пальцев, как это делают все люди, как здесь, так и на моей матушке-земле уже не одно тысячелетие кряду, сталкиваясь с чем-то непонятным. Внизу я вышел в просторный подвал с полусферой сводчатого потолка и множеством различных бочонков, бочек и деревянных сундуков с провиантом. «Барон!» Знакомый голос легким эхом мелодично пробежался по каменным стенам. «Ах!» Не ожидал вас тут увидеть. Легкая фигура, словно росчерк, огоньком метнулась между бочек. Я уже видел подобную световую схему живого существа. Инфракрасное зрение выдало мне гамму излучаемого от тела собеседника тепла, высвечивая высокую температуру в области живота и затухающую бледность в фиолетовых тонах по остальному телу. Вампир, точно такая же световая гамма была у плененного мною существа, запертого на подворье в подвале. Граф Десмот, ну наконец-то мы встретились. Я растянул губы в улыбке. Я вас мимоходом замечал, да все как-то случая не представлялось нанести личный визит. Надеюсь, вы простите мне мою занятость. Ах, бросьте, барон, вы и так оказываете мне честь, посетив мое скромное жилье. Похоже, он решил, что он один из присутствующих способен видеть в темноте, его фигура, вальяжно закинув ногу на ногу, устроилась в трех шагах от меня на одном из бочонков. «Это ваши». Я кинул трость, чего он, похоже, не ожидал совершенно, прямо тяжелым набалдашником гулко стукнув его по голове. «Поймали, граф, твою мать!» Он зашипел, словно рассерженный кот, тут же отскакивая от меня шагов на 10-15, оставляя между нами ряды из разного скарба. «Вы видите меня? Да кто вы, демоны, вас разбери, такой!» «Вам не понравилось, что я сберег вашу трость?» Я гаденько рассмеялся, проходя вперед и поднимая с пола свой трофей. «Я думал, вы будете рады. Занятная вещица. Кто ты, барон? Кто?» В его голосе легко читались нотки страха. «Забавно, как же я смог так быстро запугать такого мастодонта современной трансмутации?» Впрочем, чему удивляться, его гнездо разбито, он сам без руки и, похоже, очень ослабел после ожогов, а тут вновь я в его стихии, в его доме, да еще и веду себя по-хозяйски. Мы вроде бы уже представлялись друг другу, граф. Я уселся на бочонок, до этого занимаемый им. Вы как вообще? Настроены поговорить, или мне осветить немного подвал своей звездой во тьме? Не надо. Он немного успокоился, видимо, правильно решив, что если предлагают диалог, то, возможно, у него есть хороший шанс избежать скоропостижной смерти. Что вас интересует? Вы изначально следовали сюда всем гнездом с герцогиней. Я убрал иронию из голоса, предстояло прояснить пару серьезных вопросов. Да, наше гнездо под покровительством герцога Тида было. Иначе не выжить в условиях, когда весь мир охотится на тебя. Он сел напротив меня. Я был единственной целью для вас или вы были включены в замыслы герцогини? Я не опасался его, так как маг мог разорвать его на куски в считанные секунды. Все гораздо сложнее, барон, чем вы думаете. Он задумчиво меня рассматривал. Ну попробуйте меня удивить. Я махнул рукой, как бы приглашая продолжить. Мы не подчинялись герцогине, все, что она сделала сама, без чьей-либо помощи. На вас лично сделал заказ герцог, с герцогиней мы шли по другой причине. Он замолчал, замявшись и не желая продолжать. Помощь. Я улыбнулся. В случае провала вы должны были убрать герцогиню. Не стоит удивляться, это очевидно, она не должна была опорочить фамилию Детит. Если получится, хорошо, а нет, так и не надо. Мне непонятно, а как же Деметра Детит, он и дочь вам велел убрать. Ну хоть что-то вам неизвестно. Он улыбнулся. Мы общались с ним чуть больше часа. Когда я поднялся из подвала, солнце уже исправно касалось горизонта, окутывая землю мягким, но еще морозным вечерним воздухом. На душе от чужих тайных историй было паршиво, поднявшись к себе, тут же заказал бадью с водой, в которой со остервенением стал вымывать себя, словно извалялся весь в грязи. На ужин я спустился в общий зал, уже немного успокоившись. За общим столом было многолюдно, во главе стола восседала на месте графа сама герцогиня со своей дочерью. Да, в связи со случившимися событиями она уже по праву регента могла смело занимать это место, бледный мальчик, Герман Демирт, сидел за ее дочкой, владетельный наследник без наследства и пока с отсроченным приговором, впрочем, отсрочку он получит, и получит ее от меня. А, барон, герцогиня обратила на меня внимание, вы запаздываете, барон Кимгербальд предупредил нас, что вы на пути расследования этой страшной трагедии и вот-вот поймаете убийцу. Не просветите ли нас, уже известно что-нибудь? Известно, герцогиня, известно. Я медленно вышел в центр зала, уперев свой взгляд в Олафа. Он ответил мне кивком, как бы подбадривая. В убийстве графской семьи Демирт виновны вы, урожденная графиня Лея Демирт. Меня не прерывали, в зале царила полная тишина. История получилась долгой и началась порядка 30 лет назад, во времена, когда отец графа Демирта умер, оставив наследниками юного сына Паскаля и не менее юную графиню Лею. Новому графу Демирту исполнилось 16, а графиня Лея имела в активе всего 13 лет жизни. Новая жизнь требовала решений, в отличие от скромного и стеснительного Паскаля, папа жил, что называется, на полную катушку, не отказывая себе ни в чем, с легкостью растрачивая казну семейства, швыряясь долговыми расписками, как, пардон, туалетной бумагой. Все это со временем наросло снежным комом, грозя смести лавиной весь род Демиртов. На кону стояла не просто честь фамилии, на кону стоял титул и положение в обществе. Надо отдать должное 16-летнему мальчику, которым в то время был Демирт, он благодаря своему уму либо же банальной удаче и помощи толковых администраторов смог не только восстановить графство, поднимая его с колен, но и вернуть былое величие роду, приумножив его благосостояние. Решения им принимались отчаянные, радикальные, он выжимал из людей и земли все соки, он пережил восстание трех баронов, войной пошедших на него. Было тяжело и хлопотно, были в его правлении моменты разные, и одним из таких моментов стало то, что он отдал свою сестру замуж за герцога Детида. Фигуру хоть и одиозную, но могущественную и, что главное, способную поддержать порядок в графстве, одним своим именем создав мощный щит над владениями Демиртов. Это было удачей и началом сегодняшнего печального окончания. Прекрасное решение для юного Паскаля, удачное вложение для герцога, политически верный ход для всей земли графства Мирт и пяти баронств, но вот ведь не задача, забыли кое-что. Забыли спросить маленькую хрупкую 13-летнюю девочку, ну да с кем не бывает, сколько их тут, таких девочек, сотни, может, тысячи, кто ж считает, дело-то житейское, мало ли чего там у нее в голове бродит, отец или брат сказали, значит, подняла свой зад и галопом поскакала, куда велят, да чтоб с улыбкой на лице, а то мало ли не понравишься мужу, сошлет куда на выселке или в башне какой запрет до скончания дней, не простила. Не забыла, ни дня и ни минуты графиня, а теперь герцогиня Детит, не смогла списать со счета, который она предъявила своему брату. Старый повар Ворд прекрасно помнил все, что случилось, слезы и крики, то, как Паскаль бил ее, таща за волосы в карету, направляющуюся к Детиду. Ни разу за без малого 30 лет Лея не приезжала больше сюда, она не возвращалась в отчий дом. Не было больше у нее дома, ни письма, ни строчки. Она больше не разговаривала с братом и не видела его, пока не случилось то, что случилось. «Надеюсь, я пока точен, герцогиня». В зале висела гробовая тишина, сама Лея Детит была бледна как мел. Дальше просто слухи расходятся. Я демонстративно погладил трость в своей руке, как бы предлагая ей задуматься о моих дальнейших словах, ее судьба в ее руках, она может вину повернуть, она может вину развернуть. Но, слухи, сплетни. Ее слова пудовыми камнями падали в тишине. «Правды хотите? Вот вам правда. Герцог Детит и мой братик, мерзавцы, и каждый из них заплатил за мою душу большую цену. Детит, чудовище. Эта тварь достойна легенд. Каждый день, каждый час в его замке. Это целая повесть о боли и ненависти. Я родила от него двух сыновей, двух таких же выродков, как и он, тварей, недостойных жизни и моей любви». Впрочем, эти паскудники мне всегда отвечали взаимностью, но не дочь. Я устало опустил голову, по лицу женщины ручьем бежали слезы. Она ведь другая, она не Детит, это ваша месть герцогу, и она стала ему известна. Тогда-то и зародился план герцогини, ей было плевать на свои чувства, на свою растоптанную гордость и жизнь, все, что у нее было, все, что ей было даровано небом, это ее дочка, нежеланный ребенок от незаконной связи, ее глупость и месть герцогу, своему мужу. Деметре Детит грозила смерть, за себя она не переживала. Так и родился план отплатить брату той же монетой, поставить во главе рода Миртов свою дочь, лишь в этом случае герцог не тронул бы ее. Сама Лея была уже обречена, ей на все про все давалось не больше 3 месяцев, и за этим должно было проследить гнездо. Зал молчал, замолчал наконец и я. В этой тишине лишь Шалов позволил себе встать и в сопровождении стражи вывести герцогиню с дочерью из зала. Гости, собравшиеся на похороны, расходились по покоям, я устало ушел к себе. Было гаденько на душе, как-то тоскливо, я ничего уже не мог сделать для этой женщины, она сделала сама все, что хотела, по локоть испачкавшись в крови. Глупо, не знаю, месть, такая штука, которую невозможно проглотить не поморщившись. А тут от послевкусия можно до конца жизни ходить с перекошенным лицом. Нет, подобное блюдо невозможно проглотить и забыть. Не знаю, как вам, но мне было тяжело судить в этой ситуации. С одной стороны, нет никаких сомнений, виновна, и точка, а с другой, как не понять, и не стал бы я на ее месте страшней в своей жестокости. Не знаю, сейчас, когда я лежу на кровати, рассматривая потолок, все кажется глупым, каким-то мелочным и грязным, а вот проживи 30 лет вот так, в неволе, день в день, час в час, минута в минуту ненавидя всем сердцем себя за свое бессилие и окружающих за их правоту. Меня аж в дрожь бросало от ее слов. Я родила от него 2 сыновей, 2 таких же выродков, как и он, тварей, недостойных жизни. Что творилось в ее душе? Как могла мать сказать подобное о своих детях? Сколько боли внутри, сколько обиды? Какой же непомерно тяжелый груз ей приходилось таскать на своих плечах. Но и оправдать ее нельзя, никак, совсем. Или, к черту, нужно выбросить все прочь из головы и поспать, хоть немного, хоть чуть-чуть.